Глава 23. Алина. Любопытство сгубило кошку. Вот и мне, как говорится, что-то не здоровится. И зачем я выделывалась? Зачем я дала понять, что мне нужна правда? Чем Марк занят? И что мне теперь делать с этой правдой? Я держу в руках чашечку с ароматным кофе, только оно в горло мне не лезет. С ума сойти. Я была уверена, что Марк простой парень. Ну, где-то в чем-то поднялся. Так бывает. Но чтобы в его руках были сотни миллионов, крупный бизнес, небоскреб в собственности. Боже, какая дура. Алина, ты сейчас серьезно? Марк разочарован моим намерением куда-нибудь сбежать. Да. «Я бы хотела вернуться домой», — говорю совершенно искренне. «Я не представляю, как мне общаться с олигархом, с человеком, который родился с золотой ложкой во рту, кто никогда не знал проблем и бедности, и чье счастливое обеспеченное будущее прописано на годы вперед с момента, когда он еще был у мамы в животике». «Но почему?» «А о чем нам разговаривать?» С сожалением вздыхаю. «Нет, теперь-то мне все понятно, почему ты наврал про шиномонтажки. Человеку из обычной семьи проще общаться с ровней, нежели с тем, кто фантастически богат». «Пока я не показал тебе все это, мы прекрасно проводили время». Засунув руки в карманы брюк, Марк отворачивается к окну, за которым виден потрясающий закат. «Да». Так выглядит кабинет небожителя. Одно только неясно. Что у него за бардак с невестами? Марк говорил про свою бывшую, у которой были серьезные проблемы с алкоголем. Но он также и добавил, что эти отношения — договоренность двух семей. Как-то так. Может, поэтому эта девушка и выпивала? Может, она другого любит? Смотрю на широкую спину Марка. Нет, он хорош. В такого очень легко влюбиться. Он молодой, красивый, а его взгляд... Невольно краснею. Нет, тут проблема в другом. Просто есть люди, которые злоупотребляют алкоголем. И хорошо, если только им. Не потому, что у них в жизни что-то не так, а потому что это зависимость. Впрочем, мои мысли уходят куда-то явно не туда. Алина, не молчи, пожалуйста. Он продолжает разглядывать погружающийся в темноту город. «Мне было бы приятно провести с тобой вечер. И поверь, у нас много общего. Мне будет очень жаль, если мы не попробуем хотя бы немного сблизиться. Ведь у нас общий ребенок. И пускай ситуация так сложилась, что мы оба этого не планировали, но малыш уже есть. Он появится на свет. И ему будут нужны оба родителя. Ведь это здорово, когда у ребенка есть папа. Марк это все говорит так по-доброму, что все мое беспокойство сходит на нет. Я делаю глоток ароматного кофе и, подумав, отвечаю. Извини, ты прав. Рыбке нужен папа, и папа хороший. Я думаю, раз ты так переживаешь за своего отца, то, скорее всего, и сына не бросишь. Так что... Мы можем продолжить вечер, но мне надо немного отойти от увиденного и расслабиться. Кажется, мои слова разряжают обстановку. Марк поворачивается. В нем есть что-то от кошачьих. Грация. Вроде сильное мужское тело, но как двигается. Плавно, красиво. Марк полностью на 100% владеет своим телом. Ты спортсмен в прошлом? Произношу быстрее, чем успеваю подумать. Марк расплывается в улыбке. Значит, угадала. Да, я в детстве и юности ходил на карате. Тогда это было модно. Отец заставлял. Первое время. А потом я втянулся, и мне понравилось. Я даже принимал участие в соревнованиях. Как здорово. А потом бросил? Да, так получилось. Меня отправили учиться за границу. Так что... Было уже не до спорта. Потом, когда я вернулся, устроился на работу, Потом отец меня взял к себе. За окном темнеет, и я уже не столько вижу Марка, сколько его очертания. У него интересный профиль. Такие можно чеканить на монетах. На работу? Интересная история. У отца такое крупное предприятие, а сын работу ищет. Выглядит неправдоподобно. Да, тогда мы крупно поссорились. И решил показать, что чего-то стою, что мне не нужна помощь. И отправился на поиск работы. В итоге удалось устроиться в банк. Кстати, тогда я и промышлял тем, что сдавал биоматериал в клинике. Но пока меня не взяли на должность, которая меня хоть как-то бы устраивала. Боже. Я не выдерживаю и начинаю смеяться в голос. Нет, я, конечно, понимала, что с этим биоматериалом была какая-то небанальная история, но получилось совсем смешно. Марка, правда, моя реакция обижает. Он хмурится. И неплохо заработал на тот момент. Если бы не та клиника, я бы вообще питался одной гречкой. Однако от его слов мне еще смешнее. Но я делаю над собой усилия и успокаиваюсь. В конце концов, несмотря на комичность ситуации, Марк мне нравится еще больше. В нем есть сила, стержень. Так что хорошо, что рыбка получит его гены. Ты нашел выход из положения. И это круто. Допиваю кофе и ставлю чашку на блюдечко. Куда мы сейчас? В ресторан. Поедим. Я бы мог тебя еще пригласить куда-нибудь на концерт, но, к сожалению, по времени не получается. Не вышло уместить прогулку по зданию и поход в культурные места. Но мы можем все компенсировать завтра, потому что суббота. Как ты на это смотришь? Хорошо. Черт, почему я соглашаюсь на все предложения? А вдруг Марк? Задумываюсь. А что Марк мне сделает? Да ничего. Ребенка он уже мне сделал. Самое страшное уже случилось. А так он симпатичный. Да и я давно не была ни на каком концерте. Так что я согласна на все. Поехали в ресторан.